Глава 28. Продолжение пути в одиночку. В конце все сводится к моче и какашкам. Так папа говорил о старых и больных людях или о том, как ухаживать за ранеными. Он оказался прав. Теперь, когда ситуация приняла такой неожиданный поворот, я все больше переживал, что Брент доберется до дома и снова уплывет до моего появления. Я злился, потому что терял время, ухаживая за Джон Дарк. Наверное, я мог в любой момент оставить ее и отправиться на поиски Брента, но женщина не могла встать с дивана и позаботиться о себе. Мое решение уйти означало бы для нее смерть в ее же испражнениях. Я не мог так поступить с ней. И дни тянулись одинаково. Покормить Джон Дарк, помочь ей сходить в туалет, убрать за ней, если она сделала это во сне, снова и снова, день за днем. Ситуация осложнялась тем, что Джон Дарк либо не могла, либо не хотела говорить. Я переживал, что она ослепнет, потому что иногда она щурилась, а иногда смотрела широко распахнутыми глазами, но не реагировала на происходящее вокруг. Джон Дарк не умерла, но, возможно, медленно умирала. Ей не становилось лучше. Пока она спала, я читал книги из библиотеки, но не получал от этого никакого удовольствия. Я знал, что должен был искать Бренда и Джесс. У меня было слишком много свободного времени, и я начал сомневаться в успехе своего плана. Я снова и снова возвращался к рассуждениям и теперь не понимал, почему я был так уверен, что Норфолк был его домом. Каждый раз я все больше осознавал, каким глупым было решение отправиться в это безумное путешествие с такими слабыми подсказками. Я наказал себя погоней за иллюзией просто потому, что хотел действовать и не хотел признавать утрату. Я повторял себе, что должен был остаться дома, помогать своей семье и радоваться тому, что у меня остался джип. Но я всегда приходил к одному и тому же выводу. Брент украл мою собаку. У меня не было выбора. Он должен был понять, что я не могу смириться. Это вопрос преданности. Даже если я никогда не найду Джесс, я должен был попытаться. Должен был сделать все возможное. Когда мысленные терзания отпускали меня, я понимал, что делал это, потому что иначе не смог бы жить. Продолжая по привычке надеяться на лучшее, хотя это было маловероятно, я успокаивал свой разум, заняв делом руки. Это помогало больше, чем просто сидеть, читать и крутить в голове сомнения. Я сделал пару костылей для Джон Дарк. Вырыл яму для туалета возле двери, ведущей в сад. Сломал сиденье прочного деревянного стула с подлокотниками и установил его над ямой. Наполнил ведро древесной золой из камина и оставил его рядом. Мне хотелось сделать кресло на колесах, но я не мог найти подходящее. Спицы найденных колес были ржавыми, а резиновые шины рассыпались в руках. Я начал ревновать джипа к Джон Дарк. Это было глупо и низко, но я ничего не мог поделать. Я начал коптить мясо в камине и позже развесил его на стенах. Собрал как можно больше мисок, кастрюлей, бутылок, наполнил их водой и расставил вдоль стен комнаты. Я не знал, понимала ли Джон Дарк, что я делал. Она с безучастным лицом наблюдала за мной. Синяки выцвели и стали похожи на бледную радугу. Ее кожа теперь всегда была серой, как ее волосы. В те дни я медленно тонул в отчаянии. Во многом потому, что я не знал, как сделать две вещи одновременно. Две вещи, которые исключали друг друга. В конце концов, Джон Дарк помогла мне. Однажды я проснулся и увидел, что ее нет на диване. Лучи рассветного солнца были слабыми, камин остыл и давно погас. Я сел и огляделся. Костылей не было. Джипа тоже. Джон Дарк сидела над ямой в саду и плакала. Наверное, из-за усилий, которые ей потребовалось приложить, чтобы выйти из дома, и от обиды, потому что один из костылей упал в траву, и она не могла поднять его. Она отвернулась, увидев меня. Я поднял костыль и молча протянул ей. Спустя некоторое время я понял, что она сидит неподвижно, потому что не хочет, чтобы я видел, как тяжело ей подниматься на ноги. Я вернулся в комнату, но остановился у окна, чтобы наблюдать за ней. Джон Дарк неуклюже поднялась и резко облокотилась на дверь, переводя дыхание. Не опираться на сломанную ногу было тяжело. Она пыталась использовать мышцы, которыми не пользовалась много дней, возможно, даже недель. Я потерял счет времени, потому что растущее количество потраченных дней медленно сдавливало и душило меня. Джон Дарк посмотрела на меня и кивнула. Я помог ей дойти до дивана. Она легла и заснула. После этого она не выздоровела, но стала более подвижной. Наверное, она знала, что что-то повредилось в ее голове, где-то внутри ее тела. Я видел, как она вздрагивала от боли и прикладывала руки к вискам до тех пор, пока боль не проходила. Это напомнило мне о папе, который хотел просверлить дыру в маминой голове, когда она разбила голову. Но из носа Джон Дарк не текло никакой жидкости, и я точно не собирался искать дрель. Она попросила меня подать ей вещи, показывая на них. Я принес ей словарь и карандаш. Она показала на музыкальный проигрыватель, я включил музыку. Затем Джон Дарк махнул рукой, желая побыть в одиночестве. Я отправился на охоту с джипом. Он поймал кролика, я пристрелил двух, но в один момент промахнулся и потратил полчаса на поиски стрелы в зарослях ежевики. Когда я вернулся, Джон Дарк спала. Проснувшись, она поела и снова заснула. Я читал до тех пор, пока не стемнело, и потом тоже лег. На рассвете я проснулся от легких ударов по ребрам. Джон Дарк стояла надо мной и осторожно касалась своим костылем. Я сел, и она протянула мне записку. Наверное, она потратила все время, пока я был на охоте, пытаясь связать слова из словаря. Она не знала, как работают глаголы в английском языке, но ее сообщение было до боли понятным. Пока я разворачивал записку, Джон Дарк вышла из дома и с шумом воспользовалась ямой в земле. Это именно то, что она написала. Записка до сих пор лежит в моем блокноте, пока я пишу это. «Ты идти искать свою собаку сейчас. Я больно не становиться лучше. Я не хотеть, чтобы видеть меня так. Я быть счастлива остаться одна с воспоминаниями. Вода, музыка, еда, яма в земле. Спасибо, Грис. Уходить быстро, сейчас, немедленно. Лучший способ попрощаться — взять лошадей». Если бы Джон Дарк верила, что ей станет лучше, она бы предложила взять лишь одну лошадь. От прочитанного у меня защипало в глазах. Но она была права насчет быстрого прощания. Смысла спорить не было, она дала мне разрешение. Она решила мою проблему за меня. Джон Дарк вернулась и застыла на пороге. «Бон?» — спросила она. Я кивнул. «Вид», — сказала она. «Алей, вид, уходи быстро». Я принес ее седловые сумки и оставил их у дивана. Джон Дарк кивнула. Там были не просто полезные вещи, найденные в пути. Там были воспоминания, которые она пронесла через тоннель из Франции. Затем я собрал для нее корзину пеш, отложил немного для себя и подготовил лошадей. Я отдал ей корзину, когда пришел попрощаться. В этот момент Джон Дарк чесала джипа за ушами, чему тот был рад, но она притворилась, что не делала этого, как только я вошел в комнату. Оказалось, я не умел прощаться. Джон Дарк подозвала меня к себе и обняла так крепко, что я подумал, что она обнимает не только меня, но и всех, кого потеряла. Или она знала, что это ее последний шанс на такой контакт. Больше она никогда никого не увидит. Затем женщина заговорила по-английски. Наверное, она выучила эти слова с помощью словаря. Ее голос был неровным и грубым. Слова путались и выходили с французским акцентом, но их было нетрудно понять. «Грис», — сказала Джон Дарк, — «Грис». «Спасибо, друг!» Я крепко обнял ее и тоже назвал другом, но остальные слова застряли у меня в горле, мы просто стояли обнявшись до тех пор, пока не успокоились. Затем Джон Дарк уверенно оттолкнула меня и протянула другую записку. «Не читать сейчас!» — осторожно сказала она. Женщина поцеловала меня в обе щеки, села на диван и, избегая взгляда, велела мне идти властным, почти королевским жестом. Я уехал со знакомым комом потери в груди. Я услышал, как проигрыватель заиграл быструю счастливую мелодию, под которую мы смеялись и танцевали. Я знал, что Джон Дарк не танцевала, а охрабрилась и пыталась приободрить меня. Я послушал мелодию три раза, а потом либо Джон Дарк надоела, либо я отъехал слишком далеко, чтобы услышать ее. Джип постоянно поглядывал на меня. Он останавливался, смотрел в сторону дома, потом догонял меня. В его взгляде читался вопрос, на который у меня не было ответа. Как только музыка стихла, я ускорился. Решение было принято, и смысла задерживаться не было. После поля с борщевиком мы проехали много кликов, прежде чем стемнело. Наконец мы остановились на краю более пересеченной местности, уходящей вдаль. Я подвел лошадей к пруду и стреножил их на ночь. Лишь поев и разложив спальный мешок, я прочитал записку. Было слишком темно, поэтому я пододвинулся к огню, чтобы разглядеть слова. Записка была короткой, но она разбила мне сердце, и я снова пожалел, что оставил Джон Дарк. Я держу записку в руке, пока... пока пишу это. Ты лгать мне, Грис. Это окей, я понимать. Но я знать, почему ты такой сильный. Ты напомнить мне моих дочерей. Да, у меня щипало в глазах, пока я пытался заснуть в ту долгую холодную ночь. И нет, виной тому был не дым.